Глава 7. Метель. Будильник будет меня в 7:30. Я вскакиваю, быстро умываюсь, заказываю легкий завтрак, сажусь изучать план новогоднего праздника. Аж свои студенческие годы вспоминаю, то есть сессии. Поднимаю голову и смотрю в окно. Там жуткая метель, ничего не видно. Как будто я в самолете, который влетел в облако. «Позавтракайте и идите гулять по отелю», — говорю я Елене Викторовне. «Там есть детское отделение какое-то, разные горки, домики. Очень многие дети уже приехали на праздник вместе с родителями. Отель полон под завязку. Скучать не будете. Обедать идите в ресторан. Просто говорите номер, платить ничего не надо. Днем постарайтесь уложить Настю поспать немного. Я буду очень занята». Понятия не имею, что меня сегодня ждет. Позвоню позже. Куда и когда идти? Одежду для Насти на праздник я приготовила. Кажется, все в порядке. Да, я поняла. На улице ужас, что? Кивает она. Спускаюсь вниз. Зал, где должна сиять главная елка, напоминает муравейник под сапогом грибника. Декораторы таскают гирлянды. Спускают с потолка какие-то блестящие украшения. Звуковики оглашают пространство диссонирующими аккордами. А по центру, на белоснежном ковре, восседает Геннадий Львович Шашарин. Он не руководит процессом. Он его центр тяжести. В его позе, в его спокойном властном взгляде читается абсолютная уверенность, что все будет так, как он скажет. Если бы меня кто-нибудь попросил описать этого мужчину, то я бы не вспомнила ни за какие ковришки, во что он одет, например. Я видела пульсирующий источник силы. Все. Как будто передо мной сидит по меньшей мере Будда, собственной персоной. Я подхожу, стараясь, чтобы шаги были бесшумными. Но он поднимает глаза на меня, будто ждет моего появления. «Санникова, план утвержден?» — спрашивает он, скользнув взглядом по планшету в моих руках, который я чуть не роняю на пол. «Да. Но есть нюансы по таймингу выхода артистов. Нужна финальная репетиция. Я стараюсь говорить уверенно и медленно. Не могу отделаться от того, что вместо него вижу Настю». «Тогда репетируйте. Что вы ждете?» Его тон ровный. Но в нем слышится приказ, ослушаться который невозможно. Я вспоминаю на секунду прошлое. Он всегда таким был. Сказал, как отрезал. Я делаю шаг ближе, опустив голос. «Геннадий Львович, речь идет о вашем выходе. Вы должны произнести вступительную речь. Но по ходу действия вам нужно будет еще и вручить подарки детям. Это требует четкой синхронизации с ведущим и...» «Вы всегда были дотошны, Оля», — перебивает он, и мой позвоночник пронзает стальная игла. «Оля? Куда мне бежать отсюда?» «Некуда». Шашарин откидывается в кресле, изучая меня. «Помните тот отчет под серверам? Вы тогда тоже засыпали меня нюансами. Но в итоге все сделали блестяще». Щеки горят. В голове нет ни одной приемлемой мысли. На душе страх. Еще немного, и он доберется до моей тайны, до моего мира, который я строила, не покладая рук, все последние 5 лет. Доберется и засунет туда свою волчью лапу. Я не помню такого отчета. Выдавливаю я, глядя куда-то в пространство за его плечом. «Должно быть, вы меня с кем-то путаете?» Он тихо посмеивается, совсем беззвучно. «Нет, не путаю, Ольга Санникова. Вы работали в моей компании «Шасинг» 5 лет назад. Пропали сразу после майских, не отработав 2 недель. Отдел кадров вас не нашел. И оставили конверт у моей секретарши». Я стою, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Он помнит не только ту ночь, но и все остальное. Собственно, ничего тут странного нет. С какой такой стати я решила, что он напрочь все забыл? Я объяснить не могу. Он же нормальный человек, а не аквариумная рыбка, которая помнит только 5 секунд. «Вы ошибаетесь», — шепчу я, потому что не могу еще поверить, что в данную минуту, вот прямо сейчас, мой мир рушится. Голос предательски дрожит. «Я не работала у вас». «Не работали?» Он поднимается с кресла, и его высота внезапно становится давящей. Огромный мужик. Я даже этого не помню. Он подходит так близко, что я чувствую запах его парфюма. Холодный и дорогой. Я вообще спец по парфюмам с детства. А кто тогда на маевке наладил звук, когда он захлебнулся? Кто принес мне в номер шампанское? Его голос был тихим, но каждое слово врезалось в мозги, как раскаленное клеймо. Вы думаете, я не помню тех, кто выделялся? Я не только помню вас, Оля. Я помню ваш отчет. Он до сих пор лежит в базе. Хотите, я прикажу его найти? С вашей фамилией и фотографией в профиле. Я глотаю слюну, которой давно во рту нет. Он не кричит. Он констатирует факты. И в этом его неуязвимая сила. Я не могу отрицать очевидное. Он доказал это за 30 секунд, просто потому что может. Я стою побледневшая, глотая воздух, не в силах вымолвить ни слова. Вся моя защита, все отнекивание рассыпалось в прах. В этот момент к нам подбегает взволнованный продюсер. «Геннадий Львович, Ольга, проблема. Рейс с артистом. Тот самый, который должен был быть Дедом Морозом. Задерживается из-за метели. Скорее всего, его вообще отменили». В зале наступает тишина. Катастрофа. Без главного символа праздника все теряет смысл. «Найти замену! Немедленно!» — рычит Шашарин, и в его голосе впервые звучит раздражение. «Геннадий Львович, кого? Все приличные артисты расписаны на неделю вперед. Сейчас за несколько часов некого?» Продюсер развел руками. «Да никто и не долетит в такую погоду». И тут мое отчаянное положение подталкивает меня к краю. Мысль приходит мгновенно, почти инстинктивно, как способ выйти из тупика и, возможно, поставить его на место. Я поднимаю на Шашарина взгляд, в котором смешиваются вызов и отчаяние. «Есть один человек». Начинаю я тихо, но так, чтобы слышали все вокруг. «Он харизматичный, у него громкий голос, и его и так все будут слушать. Он идеально впишется в концепцию». Шашарин смотрел на меня, сузив глаза. «Кто?» Я делаю вдох и замираю. «Вы». В воздухе повисает напряженная тишина. Продюсер смотрит на меня, как на сумасшедшую, вытаращив глаза. Все ждут, как он меня размажет. «Что?» Шашарин не понимает. Такое не вписывается в его привычную картину. «Вам не нужно учить сложный текст, только пару фраз. И с Новым годом! Костюм подберем по размеру. Учить некого, времени нет». И в конце концов я делаю паузу, глядя ему прямо в глаза. «Кто, как не вы, настоящий хозяин этого праздника? Кому, как не вам, дети будут рады больше всего?» Мы стоим, измеряя друг друга взглядами. Он — могущественный босс, загнанный в угол логикой обстоятельств. Я — его бывшая сотрудница, только что уличенная во лжи, предлагающая ему надеть расписной халат, шапку и бороду. Уголки его губ шевелятся. В его глазах вспыхивает искра. Не гнева, а чего-то другого. Азарта? Вызова? Вы серьезно, Санникова? Абсолютно. Больше некому. Он медленно обводит взглядом зал. Потом снова смотрит на меня. Хорошо. Но бороду я сниму во время речи. Естественно. Киваю я, чувствуя, как дрожь отступает, сменяясь странным ледяным спокойствием. «Давайте начнем тогда репетицию, Дед Мороз».